Нет, извини, Дженнифер. Один из нас должен был раньше проверить срок. Я с таким случаем никогда не встречался. Я тоже. Дженнифер схватила трубку и набрала номер. Патрика Магира, пожалуйста, Дженнифер Паркер. Казалось, она ждала вечность, затем сказала в трубку. «Добрый день, мистер Магир. Как Лондон?» Она несколько секунд слушала. «Нет, я там никогда не была». «Да, когда-нибудь». «Звоню вам вот по какому поводу», — обычным голосом сказала она. «Я только что говорила с Конни Гаррет. Как я и предполагала, она не будет доводить дело до суда, если мы найдем взаимоприемлемое решение. Так что если мы уладим дело сегодня...» Из трубки послышался громкий смех Патрика Магира. «Хорошая попытка, мисс Паркер. Однако сегодня истекает срок. У вас ничего не получится. Если мы когда-нибудь встретимся за обедом, то сможем поговорить о превратностях судьбы». Дженнифер попыталась сдержать ярость. «Вы не очень красиво поступаете». Патрик Магир хмыкнул. «Таков мир, детка. Неважно, как играете, главное, что вы выиграли, да? Ты хорошо работаешь, но я в этом деле верчусь гораздо дольше тебя. И передай своему клиенту мои пожелания удачи на следующий раз». И он повесил трубку. Дженнифер продолжала сидеть, держа в руке телефонную трубку. Она думала о Конни Гаррет, ожидавшей дома новостей. Голова вдруг стала тяжелой, на лбу выступила испарина. Она открыла ящик стола в поисках аспирина, затем посмотрела на настенные часы. Было 4 часа. Для представления запроса о пересмотре дела в Верховный суд оставался 1 час. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы подготовить документы на представление запроса?» — спросила Дженнифер у рядом стоящего Дэна Мартина. Он проследил за ее взглядом. «Часа 3-4. У нас нет никакой надежды». «Выход должен быть», — подумала Дженнифер. «У Nationwide есть отделение во всех штатах?» «Да. В Сан-Франциско только 1 час дня. Мы возбудим против них дело там, а позже затребуем перевести слушание в другой округ». Дэн Мартин покачал головой. «Дженнифер, все бумаги здесь. Если мы наймем фирму в Сан-Франциско и сообщим им по телефону о существе дела, они все равно не смогут управиться в срок». Дженнифер не хотела сдаваться. «Который час сейчас на Гавайях?» 11 часов утра. Головная боль мгновенно рассеялась, и от возбуждения Дженнифер вскочила с кресла. «Вот что, узнай, есть ли у Nationwide там дела. У них должен быть какой-нибудь заводик, магазин, гараж, что-нибудь. Если есть, мы там подаем на них в суд». Дэн Мартин секунду смотрел на нее. Затем его лицо просветлело. «Здорово!» — воскликнул он и побежал к дверям. Дженнифер по-прежнему слышала голос Патрика Магира. «Передай своему клиенту мои пожелания удачи на следующий раз». «Следующего раза не будет». Через 30 минут загудел селектор. Nationwide Motors ремонтирует свои грузовики на острове Оаху — возбужденно сообщил Дэн.